Глава шестая. Эффект Доплера. Менеджер салона BMW стоял у сверкающего автомобиля, со скукой водя пальцем по сенсору смартфона. На бедже было выведено имя – Валера. Хотя он предпочитал Валерий, руководство имело свои взгляды на то, где находится грань между доверительным обращением и понебратским. Крутящиеся двери раскрылись, и в салон зашел всклоченный мужик в спортивных штанах и клетчатой рубахе. Валера поморщился. Замкат встречался разный, и этот его представитель был одним из худших и представлял собой замкада с претензиями на уважение. Будь это танцпол, мужик бы уже месил грязь в канаве напротив, на потеху секьюрити. Но рядом с салоном BMW канав, разумеется, не было. «Добро пожаловать», – сказал Валера, улыбнувшись своей фирменной улыбкой, дававшей понять, это не выставка. «Ага, привет», – сказал мужик, глядя по сторонам. «Я Валера, менеджер по продажам. Что вам предложить?» «В смысле продавец? Очень приятно. А я носильщик Лёша, то есть менеджер по доставкам. Отдыхай, я сам разберусь». Человек направился к стенду с мотоциклами, несколько раз похлопав в ладоши при их виде. «Сейчас посмотрю и свалю», – утешил он. Валера снова попытался оценить намерения потенциального покупателя и его финансовые возможности. Публику, любящую мотоцикл, он уже научился кое-как со скрипом распознавать. Если этот тип к ней и относился, то явно не катался в жизни ни на чем лучше Явы. «Руками не трогать», – предупредил Валера. Человек посмотрел на нее со странной улыбкой. «Почему?» – спросил он. «Я такие штуки ломать не люблю, не бойся. Инструкции не позволяют». «Забей, инструкции пишут, дураки». Валера начал терять терпение. «Да, молодой человек, отойдите от мотоциклов, пожалуйста», – попросил он. «Не то я вызвал охрану». «Ну тебе же не за вызовы платить, правда? Чего ты ко мне прицепился? Дай мотороллер заценить. Что тебе, жалко, что ли?» Валера сменил тактику, решив действовать язвительно. «Вы смотрите модель прошлого года», – сказал он. «Четырехтактный двигатель, два цилиндра. Рабочий объем около 1200. Тип впуска – инжектор, сухое сцепление. Время разгона до 100 км в час – меньше 4 секунд. Расход топлива за городом – 4,5 литра, на трассе – 6. «Да, я понял. Электростартер и все такое. Я тоже читал рекламную брошюрку. Знаешь, ты меня убедил. Пожалуй, я куплю один экземпляр. Заверните на вынос, пожалуйста». «Что?» – вырвалось у менеджера в изумлении. «Я покупаю ваш мотоцикл», – повторил мужик с остановкой слогов. «Или ты в таких случаях тоже охрану вызываешь?» Менеджер стоял и глазел на покупателя, думая, не развод ли это. Клиент в равной степени был мало похож и на шутника, и на реального покупателя. Таких менеджер просчитать не мог. «Чем платить будете?» – спросил. «Деньгами, естественно. Они же для вас имеют ценность». «А, вы про способ платежа?» «Наликом и в национальной валюте». Из заднего кармана он вытащил две пачки денег. «Хорошо», – сказал менеджер. Представив в своем кармане вес комиссионных, он слегка заулыбался. «На кого оформлять? Документы?» – ухмыльнулся клиент, засовывая руку в другой карман штанов, откуда вытащил паспорт. «Вот». Валера посмотрел несколько страниц. «Алексей Вавилов?» – спросил он. «Ага, вроде бы так и написано. Гражданин Украины?» «Скорее мира. Но формально да. Это проблема?» «Ничуть», – ответил Валера, решив без лишней надобности больше ничего не комментировать и по возможности соблюдать профессиональные отношения. «Можем также помочь вам в оформлении страховки». «Пожалуй, не надо», – сказал клиент. «Хорошо бы, но мне сегодня неохота думать о дорожно-транспортных происшествиях. Плохо влияет на нервы». Валера продолжал писать. «Знаешь, Валера, а не хороший ты человек», – сказал покупатель. «Я по твоему говору слышу, что ты украинец. Небось, 4 месяца в Москве и уже смотришь на сограждан, як на лайно». «Перестаньте», – чуть не взвыл менеджер, бросив ручку. «Давайте поддерживать деловой тон, пожалуйста». И совершенно не в тему добавил. «Возьмите хотя бы шлем». «А вот это охотно возьму», – согласился покупатель, глядя на ассортимент сверкающих шлемов. «Голову мне многие хотят оторвать, а я ее люблю. Так что, когда я смогу уехать...» Борланд заехал на мотоцикле в гараж, снял шлем. «Хорошая штука», – похвалил он технику. «Немного заносит на поворотах, но менять колеса нет времени». Виктор поспешно закрыл двери. Скудная лампа не могла заменить дневного освещения, но приходилось пользоваться тем, что есть. «Никто тебя не видел?» – спросил детектив. «Вряд ли. А вот слышали точно. Но ты не переживай. Купил транспорт вполне законно. Конечно, проще было бы угнать, но искать подходящий по весу и ускорению слишком долго. Красивая штука, сказал Орех. Можно мне будет? Кончайте болтать, времени мало, проговорил Виктор, проверяя на прочность слегка измененную конструкцию Сустейна. Этот прибор точно сработает? У нас больше ничего нет, ответил Марк, стаскивая с себя перчатки. Ставь резьбу на глушитель и погнали. На то, чтобы прочно нацепить Сустейн на глушитель БМВ, им понадобилось несколько больше времени, чем планировал Виктор. Он начал сильно нервничать. Все успеем, заверил его Борланд. Я же механик, забыл? Как тебе Москва? Поинтересовался Марк, чтобы сменить тему. Что значит как? Я тут уже бывал в прошлом. Ты понял, что я имею в виду. Как тебе находиться в этом городе в качестве работника центра? Борланд взял плоскогубцы и принялся что-то делать с ручным тормозом. Москва, значит, проговорил он. Да ничего особенного. Ты с утра просыпаешься, чуть не знает где, пытаешься вспомнить, что это за место. Кровать поганая, матрас жесткий, кое-где выскакивают пружины. Ты встаешь, чистишь зубы, пьешь плохой кофе, жрешь то, что кажется со вчерашнего дня под рукой. Пора идти наружу. А снаружи опасный суровый мир, где у всех фракций есть оружие, а у тебя нет. Берешь у заказчика задание добыть такую-то вещь. Товар, услугу, неважно. Добываешь ее или терпишь поражение. Сдаешь ее торговцу за смешные деньги и говоришь спасибо. Возвращаешься к себе в убежище, надеясь, что никто туда не вломится. И так каждый день. Короче, мне это знакомо. Москва как Москва. Я в таких местах, как этот город, провел солидную часть своего времени. Вы всегда используете упоминание зоны через метафоры? Спросил Виктор. А разве я говорил о зоне? Удивился Борланд. Действительно, добавил Марк, больше похоже на описание обычной холостяцкой жизни. Что ты знаешь о холостяцких буднях? Ты ж с 19 лет мыслями в зоне. Ладно, молчу. Борланд в последний раз стукнул по рукоятке и выпрямился с довольным видом. В самых общих чертах мне удалось подогнать эту штуку под себя, сообщил он. Давайте звук проверим. Не сломайте, ради бога, взмолился Виктор. Оле стоило больших трудов сделать так, чтобы кольца звучали циклически. Сломаете хоть одно, музыки не будет. Я уже понял, до чего ты фанатеешь от фальшивых нот. Надеюсь, твоя подруга сделала поправку на то, что выхлоп от топлива не совсем то же самое, что от пороховых газов. Борн завел мотоцикл и добавил оборотов. Гараж заполнился пронзительным мелодичным воем. Сустейн работал безукоризненно. Ольга заработал пирожные, вымолвил сталкер. Ну, все, погнали. Патрульная машина ГИБДД патриотической модели «Лада Калина» стояла у трассы южного направления. Инспектор за рулем скучал, его напарник сидел рядом. «Смотри, о, гонит!» – внезапно указал он пальцем. «Под знак летит! Лови!» – бросил инспектор, вылезая из машины. «Замеряй! Чё стоишь?» Он поднял жезл навстречу мотоциклу БМВ, несущемуся, казалось, на предельной скорости. Гонщик был в новеньких мотоциклетных шмотках, да и железный конь был словно из магазина. Он сбросил скорость в самый последний момент, остановившись почти у поднятого жезла. Инспектор с удовольствием посмотрел на показания прибора. Они были более чем хороши. «День добрый, инспектор Варгунов. Документы на мотоцикл предъявите». Гонщик снял шлем. «Добрый день, инспектор», – кивнул он, передавая документы. «В чем проблема?» «Превышение скорости на 52 км в час». «Не может быть», – кричал мотоциклист. «Да этот трактор на гусеницах едет быстрее». Инспектор покрутил права. «Миша Старопольский», – прочитал он. «Я поляк», – сказал мотоциклист с гордостью. «Милами. А техпаспорт у нас на имя Алексея Вавилова. Первый раз слышу. Пройдите машину, пожалуйста». Мотоциклист со вздохом слез, повесил шлем на руль. Хотя он был не маленький, но, идя за инспектором, как-то сразу паник. В машине он и вовсе сутулился, сидел тихо, как мышь. Инспектору даже стало его немного жаль. «Мотоцикл в угоне?» – спросил Варгунов, глядя, как напарник тем временем устанавливает фуру с литовскими номерами. «Нет», – замотал головой гонщик, – «честь пионерская, мой собственный». «Не верится». Гонщик молчал. Инспектор спокойно вытащил бланк. «Вставляем протокол», – сказал он. «Мотоцикл придется вернуть Вавилову. А вы, пан Старопольский, по уши в неприятностях». Мотоциклист шмыгнул носом, поискал взглядом что-то на приборной панели. «Вас все никак камерами не оборудуют». Инспектор, понимающе, заулыбался. «Не бойтесь, камер пока нет. – заверил он. «Но уже со следующего года появится. Однако договориться не выйдет. Управлять транспортным средством без разрешения хозяина. Превышайте скорость, создавая опасность для себя и окружающих». «Вы тоже не бойтесь», – подмигнул гонщик. «Не взяли взятку? Молодец. Со следующего лета вам не придется чистить параши на Камчатке». Рука инспектора остановилась, не дописав в протоколе фразу. Мотоцикл двинул ее локтем в челюсть и тут же взял голову в захват. Рванув на себя, сталкер дотянулся до пистолета в кобуре инспектора и выхватил его. «Ствол надо держать слева, если в твоей машине с той же стороны руль», – предупредил он. «На первый раз прощаю». Инспектор вдавил клаксон. Его напарник тут же перестал спорить с водителем фуры и бросился к машине. Гонщик отпустил инспектора, выскочил из машины, выстрелил в воздух. «Лежать!» – проревел он. Второй сотрудник послушался. Поляк снова посмотрел на незадачливого ГИБДДшника. «Хороший ты человек для своей профессии», – сказал он. «Не пытался пришить мне всякую пургу, вроде ты ехал без шлема и т.д. Просто тебе сегодня не повезло. Такая лажа порой случается, так что не парься». Выстрелив пару раз в воздух, он быстро сел на мотоцикл и укатил прочь. Инспектор схватил рацию и доложил о случившемся. Напарник с бордовым от натуги лицом уселся рядом с ним. «Езжай», – сказал он. Больше его ни на что не хватило, но дальнейшие слова и не были нужны. На следующем посту приключения мотоцикла должны были закончиться. «Прошу представлю внимание», – проговорил Виктор 3 часа ранее. «Цая никогда не приходилось перевозить артефакты в таких количествах сразу. Если их из зоны доставлял грузовой вертолет, то он, сами понимаете, следовал лишь до ближайшей перевалочной базы, где груз сортировали и распределяли по разным видам наземного транспорта. В Москву их на вертушке не доставишь. Следовательно, вывести их вертолетом тоже не могут. У центра же есть разрешение на полет», – сказал Борланд. «Или я что-то путаю?» «Есть, но над Москвой же особо не полетаешь, даже имея разрешение. Всегда есть вероятность, что тебя признают опасным для общества и попросту собьют». «Как технологии центра могут быть опасными для общества? Черт побери, я же просил быть посерьезнее. В общем, груз нервно-паралитических бомб такого рода невозможно вывести отсюда иначе, как по земле». «Нам придется проверять все товарные поезда и грузовики?» – спросил Марк. «Не считая одиночных курьеров». «Не надо уходить так далеко в предположениях, пожалуйста. Есть один способ вывести партию такого рода. Способ вполне надежный и безопасный». «Протокол ЦАИ на случай эвакуации», – догадался Борланд, довольно хлопнув по карте столицы. «Точно», – подтвердил Виктор. «У центра был специально оборудованный грузовик как раз на такой случай. Укрепленные стены, охладители, встроенные контейнеры разных размеров. Был, пока его не списали». Марк, понимающе улыбнулся. «И можно отследить куда?» – спросил он. «Я уже все сделал», – ответил детектив. «Отслеживал такие вещи еще с зимы. А скажите спасибо моим комплексам, если хотите». «Так вот, грузовик отошел одной строительной фирме, которая, вы не поверите, занималась модернизацией крыши в одном известном вам доме. Значит, этот грузовик сейчас у сумасшедшего хозяина», – сказал Орех. «И на всех трассах, ведущих к украинской границе, установлена камера центра. Коды доступа мне известны. Мы обнаружим его с домашнего компьютера Оли, который она мне передала. И остановим», – добавил Марк. «Да, но есть сложность. Обезвредить артефакты придется твоей мелодией. Причем сделать это надо до того, как грузовик остановится. Потому что если нам удастся остановить ее, весь груз активируется. Такую защиту никому не обойти. Она целиком химическая. Но грузовик точно не является звуконепроницаемым, так что нам достаточно прогреметь рядом с ним нужной последовательностью частот. После этого можно будет разбираться с водителем и охраной, она точно будет, но не раньше». «Поставить колонки на машину, ехать рядом, пустить звук», – предложил Орех. «Звук понадобится очень громкий. Система должна быть не менее 200 ватт, а это уже хрупкость и объем. Один выстрел в динамике, у тебя будут только хрипы». «Нет, мы воспользуемся сустейном. Понадобится лишь перенастроить его аппаратно, чтобы звук мог проигрываться циклически. Вопрос лишь в том, куда его нацепить. Раздобыть бы пулемет». «Не надо пулемет», – сказал Борн. «Наденем эту штуку на глушитель мотоцикла». Стальные трое внимательно посмотрели на него. «Слушай, это идея», – одобрил Виктор. «Если получится, получше его прикрепить, чтобы не слетел, а ты будешь маневрировать рядом с грузовиком, то все может получиться». «Если грузовик там вообще будет», – уточнил Марк. «Ну, ты прям пессимист», – сказал Борланд. «Будет там грузовик? Будет. Хозяин дома на это намекал перед тем, как высыпать бомбочки. «Тогда остался один момент», – сказал Виктор, – «эффект Доплера». «А, дьявол, я забыл о нем», – вымолвил Марк в волнении. Орех обалдел, смотрел на них по очереди. «Какой такой эффект?» – спросил он. «Чтобы затея с проигрыванием звука сработала, его источник должен двигаться с грузовиком на одной скорости», – пояснил Марк. «Тебе приходилось ехать в автобусе и слышать, как сигналит встречная машина?» «Ну?» «Высота звука меняется в зависимости от того, насколько быстро двигается источник относительно тебя. Машина едет к тебе, частота получается выше обычной. Машина едет от тебя, и звук становится ниже», – догадался Орех. «А полное совпадение появится, когда она стоит на месте». «Да, если ты тоже стоишь. Или если вы двигаетесь синхронно». «Все понял. Но тогда мотоциклу надо будет просто поравняться с грузовиком и позволить этой глушилке орать на всю катушку». «И то, если нам хватит громкости», – сказал Борланд. «Иначе придется возвращаться к твоей идее с колонками». «А мы используем оба варианта», – сказал Виктор. «Орех, сделаешь все сам?» «Не вопрос», – кивнул парень. «Скиньте мне на плеер мелодию, я поставлю на повтор трека». «Тогда решили», – согласился детектив. «Езжайте в город за оборудованием. Постарайтесь управиться побыстрее. Мы с Марком разработаем план атаки». «Хорошо», – согласился Борланд, оглядывая свой пожарный костюм. «Слушайте, вы или новый топор дайте, или стащите с меня эти шмотки. Есть во что переодеться?» Орех сидел за рулем гигантского пикапа, проверяя работу мощной акустической системы, установленной в грузовой части. Третья колонка, поменьше, находилась на заднем сиденье, выполняя роль звукового монитора. Парень не стал возиться с тонкой настройкой оборудования и попросту запихнул все провода через окошко. Куда больше времени ушло на то, чтобы все закрепить как следует. «Как там дела?» – спрашивал голос Виктора в телефоне. «Ты готов?» «Всегда готов». «Звук идет, хорошо слышно». «Слышно не очень», – признался Орех. «Когда стою на месте, то все идет достаточно громко. А если еду, то начинается каша». «Ты им ориентацию какую сделал?» «Что?» – не понял вопроса. «Звук, говорю, как ориентировал? Где акустический фокус?» «А, понял», – Орех оглянулся, пытаясь придумать подходящий ответ. «Ну, они смотрят назад. Надо вбок, а не назад. Ты же будешь ехать рядом с грузовиком». «Куда вбок?» – завертелся Орех, отстегивая ремень безопасности. «Вправо или влево?» Виктор выругался. «Оставь все как есть», – сказал он. «Как получится, так пусть и будет». «Тогда что-то цепляешься. Отбой», – сказал Виктор. Орех несколько раз обошел пикап кругом, пытаясь разобраться, как все это будет звучать в движении. Без долгих тестов выяснить это было невозможно. «Паршивый план, ребята», – сказал он сам себе. Никто его, разумеется, не слышал. «Одна из камер засекла грузовик центр», – сказал Виктор, запрыгивая к Марку в машину. «Он прошел взвешивание на выезде и сразу на МКАД». «А где там у них взвешивание появилось?» «Оно там всегда находилось, просто ты не знал». Детектив быстро выбрал точку на навигаторе. «Мчим вот сюда, дальше будет проще. Трасса там прямая, все быстро сделаем». Марк вырулил на дорогу. «Нашим сообщи», – напомнил он. «А я что, по-твоему, делаю?» «Слушай, у меня мысль появилась хорошая. Может быть, пусть грузовик просто тормознут на дороге?» «Кто тормознет? И как?» «Да обычные менты. Позвонить им, сказать о бомбе. С места не поднимутся». «Поднимутся, если спровоцировать как следует. Борланду сообщи, он придумает, как это сделать». «Сделать что?» – спросил Виктор, держась за ремень, чтобы не подпрыгивать на сиденье. «Сказать, чтобы привел с собой половину гайцов региона? Или чтобы по нему огонь из автоматов открыли? Просто передай ему идею. Он сообразит, что и как сделать». «Да ничего не сообразит», – ответил Виктор, но все же идея Марка его заинтересовала. «Погоди, дай все обдумать. Значит, если у грузовика есть охрана, нам ее самим не безвредить. А полиция сможет, хотя бы некоторый баланс внесет». «Какой еще баланс? Она же нас самих останавливать будет. Это же Москва, а не Кременчук какой-нибудь». «Вот именно», – подтвердил Марк. «И там все будут равны. И мы, и грузовик. Ты понимаешь, что после такого нас в покое не оставят?» «Оставят, если мы обезвредим груз», – сказал Марк, набирая скорость. «Звони Борланду. Увидишь, все получится». На стекле шлема скапливалась пыль. Борланд кое-как убрал ее рукой в перчатке. Шлем был не из лучших. Будь у него время, он бы подобрал себе другой, иной формы и дизайна. К тому же малиновый цвет его немного раздражал. «Дело сделано», – доложил он микрофон внутри шлема. «У меня на хвосте три машины. Мне стоит больших усилий делать так, чтобы они не скрылись в зеркальце заднего вида. Ползут, как черепахи. «Отлично», – ответил Виктор. «Так их и веди. Грузовик у тебя должен быть не более чем в 6 километрах. Сустейн готов? Включись, как только я нажму волшебную кнопочку. Не торопись, громкость будет такая, что мы, быть может, не сможем общаться». «А о чем нам с тобой говорить?» – философски изрек Борланд. Но Виктор его уже не слышал. «Никто меня не любит», – пробурчал сталкер, поддавая газу. Набирая скорость, БМВ промчался по центру разделительной полосы. «Ребята, я его вижу», – закричал Орех, следуя за грузовиком. «Ох и здоровый же бандура!» Грузовик ЦАИ был заветно шире дальнобойных фур, хотя и гораздо короче в длину. Он не имел никаких познавательных знаков. Крепкая рама под капотом была слегка изогнута. Вероятно, грузовик мог служить тараном. Судя по числу осей, колес он имел не менее 18. «Он совсем не просел», – сообщил Орех, стараясь разглядеть побольше деталей. «Думаю, не везет ничего тяжелого. Подъеду поближе, посмотрю». «Осторожней там», – предупредил Виктор. «Мы будем через пару минут». «Пару минут?» – переспросил Марк. «Да, мы совсем рядом, скоро его увидим». «Вот черт». Марк вильнул в сторону, пропуская мотоцикл БМВ, который пронесся мимо них так, словно они стояли на месте. «Ты куда летишь?» – крикнул Марк. «А это вы были?» – прозвучал голос Борланда через громкую связь. «Прошу прощения, мне отсюда все кажутся муравьями». «Не спеши так, пусть Орех попробует все сделать». «Давай лучше вы к нам. Орех сейчас замочит». «Что?» «И лучше побыстрее». Виктор взял с заднего сиденья автомат Калашникова, опустил окно. «Что он имел в виду?» – спросил он. «Я ничего не вижу». Пикап пристроился сзади грузовика. Слабо запищал прибор, пристроенный с правой стороны. Орех глянул на него торжествующе. Из 5 делений мигали 2. «Народ, детектор аномалий что-то показывает», – сообщил он. «Прямо передо мной. Там не может быть аномалий, там артефакты». «Пофиг, принцип тот же». Орех включил магнитолу и сделал звук на максимум. «Я пошел». Хотя грузовик ехал достаточно быстро, для мощного мотора пикапа это не было проблемой. Дорога все еще была однополосной в каждом направлении. Орех включил поворотник и выехал на встречную полосу. От гремящей колонки, лежащей сзади, он чуть не оглох. Он чуть опустил окна и стало еще громче. Звуковая система в багажной секции работала на совесть, но так хотя бы не закладывала уши. «Есть результат», – восторженно завопил Орех. «Детектор сверкает, как елка». Грузовик внезапно взял левее, толкая пикап в бок. От удара Орех едва не потерял управление. Тяжелая махина теснила его левее. Они оба почти целиком заняли левую полосу. Прямо на них нес серебристый седан. Орех ударил по тормозам, кое-как избежав столкновения с задней частью грузовика. Седан от резкого торможения развернуло боком, и грузовик ударил его в переднее крыло, выбросив на обочину. «Меня раскрыли», – сказал Орех. «Ребята, вы слышите?» Он кинул взгляд на сотовый, разбившийся при падении. Выругавшись, парень снова набрал скорость. Раскрылись створки, закрывавшие узкие окна по бокам грузовика. Показались дула автоматов. Ровное асфальтовое покрытие перед пикапом сразу же покрылось россыпью дырок. Орех вильнул в сторону, снова пристраиваясь за грузовиком. Сжав зубы, он решил воспользоваться последним шансом. Обгон справа был как раз одной из вещей, от которых его предостерегали в автошколе. Но Ореху в данный момент это было до лампочки. Даже если у него на такой скорости лопнут колеса, подушки должны в случае аварии его защитить. Если, конечно, грузовик не становится, чтобы добить неизвестного врага. Пикап помчался справа от грузовика. Орех с ненавистью смотрел на его зеркало заднего вида. Держась середины, он старался не менять скорость. Грузовик резко притормозил, на какой-то момент Орех поравнялся с его кабиной. А тут на него смотрел ствол дробовика. Резко газанув, парень выехал вперед, выстрел угодил в одну из колонок, разорвав ее. Орех пристроился перед кабиной, позволив грузовику подтолкать пикап какое-то время. Колонка сзади исправно проиграла почти полный цикл мелодии, прежде чем изогнутая рама вытолкнула пикап с дороги. Автоматная очередь напоследок прошлась по капоту пикапа, а затем грузовик оторвался на порядочное расстояние. «Долбанный доплер!» – простонал Орех, до боли сжимая руль, чтобы не видеть, как дрожат пальцы. «Зараза!» Пикап все еще был на ходу, но былой азарт покинул Ореха. Глянув назад, он убедился, что обе колонки безнадежно испорчены. Выдохнув, парень возобновил движение. В этот момент его уши словно поразилось стеной мелодичного звука. Мотоцикл проехал мимо, догоняя грузовик. Борнт не стал повторять ошибки Ореха. Без лишних раздумий он снял с бедра микро-УЗИ и выпустил весь магазин по окнам грузовика. Разумеется, все пули прошли мимо, но сталкер не планировал иного результата. Он лишь выиграл несколько секунд. Бросив разряженный автомат налево в кусты, Борн поравнялся с грузовиком, позволяя Сустейну на глушителе истошно орать во всю мощь мотора БМВ. Когда из окон снова показались стволы, Борн прибавил скорость, оторвавшись от грузовика метров на 50. «Марк», – сказал в микрофон, – «что? Так дело не пойдет. Звук слишком тихий. Мне надо все время быть на повышенных оборотах мотора. Надо, чтобы я двигался с ускорением. И он тоже. Как мы заставим его ускориться? Напугать ее не вариант? Нет. Хотя попробуем». «Сделать что?» – спросил Виктор, решив, что аж слышался. «Что хочешь», – ответил Марк, втапливая педаль газа до упора. «Заставь грузовик ехать быстрее». Виктор открыл огонь из Калашникова. Пули пробивали обшивку грузовика насквозь. Одна из них перебила крепление, не позволявшее задней части опуститься. «Надо опустить ему трап», – сказал Марк. Виктор в момент понял суть фразы. «Я не смогу прицелиться», – ответил он. «Там 4 замка, то есть теперь 3». Снова зазвучал голос Борланда. «Впереди пост, дорога перекрыта. Если он остановится, разряди артефакты и только затем сваливай», – предупредил Марк. «А мы попробуем. Забудь, он не становится». Грузовик набирал скорость, нацеливаясь на 4 машины дорожной инспекции, стоявшие сплошным заграждением. Марк невольно замедлился. «А вот ускорение, которое ты хотел», – пробормотал он. Борн свернул на обочину, притормозил и занял позицию сзади многотонного перевозчика. «Будь перед грузовиком шипы, то, возможно, его бы удалось остановить», – проколов передние колеса. Но он без проблем врезался в легковушки, зацепив 3 из них. Таран из грузовика все же был неплохой. БМВ промчался вплотную к нему и снова обогнал справа. И вовремя грузовик защитил его от автоматных выстрелов сзади. «Прячься!» – Марк потянул Виктора на себя, и детектив едва успел спрятать оружие. «Они про нас пока не знают. Борн, ты успел?» «Нет», – послышался голос сталкера. «Не хватило времени. Но сейчас он разгонится. Погодите». Марк беспрепятственно проехал мимо раздолбанных патрульных машин. Видимо, на него пока что устную ориентировку не выдали. «Что там с Орехом?» – спросил он. «Связи нет». «Нет», – ответил Виктор, – «но он едет сзади нас. У него капот весь в дырах, его наверняка остановит. И правильно, если остановит, толку от него сейчас не будет. Пусть лучше в участке пересидит». Марк на самом деле не считал, что так будет правильнее, но его нервы уже не выдерживались сторонних предположений и домыслов. «Если они проиграют эту чертову мелодию и затем остановят грузовик, то все получится. Если нет...» «Осторожно!» – крикнул Виктор, пригибаясь к панели. Марк инстинктивно сделал то же самое. Сначала он не понял, что случилось. Казалось, мир завибрировал. Отовсюду пошел низкий гул, затем их накрыла тень. В следующий момент над ними пронесся пассажирский вертолет. «Армия?» – воскликнул Виктор. «Нет», – сказал Марк, – «армия полицию не атакует». Дверь вертолета была раскрыта. Там сидел стрелок с внушительным оружием, который Марк не рассмотрел. То ли пулемет, то ли мощная винтовка. Он стрелял по полицейским машинам. «Это ваш вертолет?» – спросил Марк. «У ЦАИ нет такого вертолета. Ты уверен?» «Нет. Но это точно не наш». Борн впереди по-прежнему пытался уравнять скорость с грузовиком. Тот вилял по всей протяженности трассы, уже превратившись в многополосную. Увидев это, Марк окончательно убедился, что артефакты действительно в грузовике. Водитель точно понимал, чего от него хотят, и уберегал груз таким способом. «Когда вертушка закончит с полицией, она примется за нас», – проговорил Виктор. «Борн, надо валить оттуда». «Второго шанса не будет», – ответил сталкер. «Надо заканчивать сейчас». «У тебя было 100 шансов. Съезжай с трассы и вали». «Нет, я восстановлю. Больше никак. Движения не сделаем». Грузовик неожиданно свернул на проселочную дорогу. Его накоренило так, что он чуть не опрокинулся. Борланд не успел предугадать маневр, проехал несколько десятков метров вперед, затем срезал через траву. «Что он делает?» – спросил Виктор. «Поворачивает. Разве это нелогично?» Марк свернул следом. Если до этого защитники в вертолете не догадывались о его участии, то теперь он точно выдал себя. Но поворачивать назад было поздно. Детектив схватился за навигатор. «Там тупик», – сказал он. «Он даже развернуться не сможет». «Что там в конце?» «Не пойму. Просто конец дороги и все. Это нелогично. Вертолет может нас всех снять. Грузовику ничто не мешает». «Откуда я знаю?» – взорвался Виктор. «Я не знаю, что он делает. Понятно?» Перед ними появились фонтанчики пыли. Марк круто повернул вправо и въехал в густые заросли, провалившись колесом в яму. «По нам стреляют!» – крикнул он, открывая дверь со своей стороны. «Из машины! Пошел!» Автоматная очередь пробила несколько отверстий в крыше автомобиля. Марк перекатился в ближайшую канаву, быстро отполз в сторону. Он не знал, имел ли Виктор такие навыки. Затем в кустах по ту сторону дороги заговорил Калашников. «Прекрати!» – крикнул Марк. «Тебя заметят!» «Я его отогнал!» – сказал Виктор. Действительно, вертолет отошел на значительное расстояние. Сделав широкий полукруг, он направился к грузовику. Рев Сустейна на БМВ сначала удалялся, затем совсем затих. Видимо, Борн все еще висел у грузовика на хвосте. Трава зашуршала. Запыхавшийся Виктор подбежал к Марку. «Цел?» – спросил он. «Цел. Ты что, попал в вертолет?» «Нет», – ответил детектив с сожалением. «Он слишком маневренный был. Патроны кончились. Что делать будем?» «Бросим машину», – сказал Марк, глядя на густой дым из-под капота и чувствуя горькое разочарование. «У них все могло получиться, если бы не вертолет. Зря мы полицию за собой привели», – сказал он. «И рация в машине была. С Борландом не связаться. Кстати, в мусорах», – проговорил детектив. «Сейчас они будут здесь. Нам надо убираться». «Поздно», – с сожалением сказал Марк. «Не делай резких движений». К ним быстро приближалась полицейская машина. Это уже была не Калина, а Форд. За ней показались еще несколько. «Руки подними», – посоветовал Виктор, – «иначе убьют на месте. Всякое бывает на службе». Машины остановились, сверкая мигалками. Заговорил рупор на крыше первого Форда. «Виктор Корнеев, стоять на месте и улыбаться!» Детектив остолбенел. «Поверить не могу», – сказал он. «Эмиль?» Двери машины открылись, из них вылезли крепкие парни. «Лиза, будь я проклят!» – завопил Виктор от избытка чувств. «Оракул! Садись и поехали!» – сказал Эмиль. «Мы еще можем их взять!» Марк и Виктор залезли на заднее сиденье Форда. «Что вы тут делаете?» – спросил Виктор. «Откуда тачки взяли?» «Ну, мы порой так службу ведем», – уклончиво сказал Эмиль, объезжая машину Марка, которую уже поджигал один из бойцов. «Иногда под видом полиции, как сейчас, иногда в качестве еще какой-нибудь структуры. В ЦАЕ широкий выбор средств. Ты не так долго работаешь, чтобы посвящать тебя во все дела». «А как вы узнали про нас?» – не утерпел Марк. «Прослушали частоты полиции. Надеюсь, это тебя в нашем веке не шокирует? После твоего проникновения в центр и пожара мы поняли, что гибель Моны еще не все, и тут что-то происходит. Стали, в общем, мониторить все, что можно. Катались тут рядом, в южных районах. Знали, что если груз артефактов куда и пойдет, то обратно в зону. Приняли сигнал о грузовике, затем о вертолете. И сразу сюда. Савун, ты зря нам ничего не рассказал. Так я ж не знал, кому доверять можно». «Ну, я ж говорил, педрил ты настоящая». Виктор рассмеялся. «Что будет с вертушкой делать?» – спросил Марк. «Есть некоторые соображения», – ответил Эмиль. «Если этот урод снова по нам стрелять начнет, то можем и не успеть». «А куда грузовик едет, не в курсе?» «Нет. Так он выйдет на восточную дорогу». «Там же нет никакой дороги», – сказал Виктор. «На навигаторе ничего не было видно. Выкинь свой навигатор. Москву знает тот, кто периодически по ней ездит и ходит лично». «Да выбросил уже», – признался Виктор. «Вернее, он в машине сгорел». «Вот хорошо». Кавалькада полицейских машин двигалась сквозь облако пыли. Марк ощутил себя неописуемо глупо. «Там впереди будет мотоцикл», – предупредил он. «Это Борланд. Если что, он с нами». «Я не удивлен», – сказал Эмиль. «Что вы вообще тут пытаетесь сделать? Обезвредить артефакты при помощи Сустейна». «И снова я не удивлен. Когда закончим, сделайте доброе дело. Подарите мне эту фигню. Я ее разобью кувалдой». «А что так решили обезвреживать? Щепка тут не годится?» Марк не понял, о чем идет речь, и Виктор ответил за него. «Нет, расщепитель остался в ЦАЕ. Он слишком тяжел, и его надо пододвигать вплотную к артефактам. Через музыку работать гораздо лучше. А составить что-то похожее на щепку – это невозможно. Расщепитель существует в единственном экземпляре». «Это почему еще?» – спросил Марк. «Я не знаю, но так Ольга сказала. Она его разбирала и говорила, что второй такой создать невозможно. Что-то она там нашла уникальное. Позже спросишь, если тебе интересно». Марку было интересно. Даже сейчас, несмотря на сильный стресс и усталость, он ощутил недоумение. Среди технологий зоны не было ничего, что можно было бы создать лишь в единственном экземпляре. Данная информация не состыковывалась с его восприятием вещей. Форд выскочил на асфальтовую дорогу так неожиданно, что Марк вцепился в сиденье водителя, ожидая новой атаки. Вертолет виднелся где-то далеко впереди. Там же был грузовик. Когда Эмиль подъехал ближе, стал виден на мотоцикл. Борн был намного проворнее грузовика. Он постоянно умудрялся двигаться так, чтобы не попадаться вертолету на прицел. «Что этот парень творит, а?» – не удержался Эмиль. «Вы видели?» «Видели», – сказал Марк. «Лучше бы не видели». Когда Борн последний раз был на мотоцикле, погиб его друг. «Какой друг?» – спросил Виктор. «Не помню такого в его биографии». «Ты читал про патрона?» «А, читал». «Так он погиб из-за Борна, его мотоцикла?» «Нет, тогда Борн за него отомстил». «Слушай, давай не сейчас. То была очень поганая ночь». Форд вильнул чуть в сторону. «Что там было?» – Виктор обернулся. «Автомат на дороге валяется, маленький такой». «Борн выбросил, значит. Он их с собой взял 4 штуки, чтобы не перезаряжать один и тот же, а то неудобно». «Ясно». Эмиль поднес к губам рацию. «Работайте по вертолету». «Сделаем», – прозвучал чей-то голос в ответ. Виктор снова обернулся. Одна из машин остановилась позади. Из нее вышел боец «Оракул» с громоздким предметом в руках. «Вы меня снова порадовали», – сказал детектив. «Что?» – спросил Марк. «Что у него там было?» «Материал для завтрашних новостей и перепостов в бложиках», – ответил Эмиль. «Смотрите на вертолет». Марк понял, что сейчас будет. При виде снаряда, пронесшегося над головой, ему стало дурно. Будто зона разом протянулась к нему из Киевской области, окутав прогнившими щупальцами. Вместе с тем пришел какой-то дикий азарт. Вертолет не разлетелся в небе и не превратился в огненный шар, как Марк ожидал. Вместо этого он отлетел в сторону и начал медленное падение. Через несколько секунд он рухнул на неровное поле. К нему уже помчались 2 машины. «Ребята, доделайте остальное», – сказал Эмиль и добавил в рацию. «Если получится, то без мертвяков. Нам и так разгребать дерьма». «Быстро вы», – вырвалось у Марка. «Очень профессионально». «Потому что нами на этот раз крот не командует», – сказал Эмиль спокойно. «Дай бог пережить этот кризис, и «Оракул» еще поднимется. Вот увидите». Виктор промолчал. Форд приближался к грузовику. «Если откинете спинку сиденья, – сказал Эмиль, – то найдете в багажнике 2 винтовок. Возьмите себе, если хотите». «Да нет, мы, пожалуй, посмотрим», – ответил Виктор на предложение. «Ну, спасибо. Лентяй ты, Саун». «Он шутит», – сказал Марк, изворачиваясь и шаря в багажнике. «Но если мы попробуем...» «Осторожнее!» – крикнул Виктор. Из окна грузовика по левому борту выпал небольшой предмет круглой формы. «Граната!» – предупредил Эмиль, выезжая на встречку. «Нет, хуже». Это был артефакт, который покойный крот называл «Альфой». Виктор вспомнил, что ему так и не придумали внятного названия. Теперь он был снабжен неким подобием взрывателя. Насколько Виктор понимал, через него достаточно пропустить последовательность частот, чтобы заставить испускать смертельное для нервов излучение. Артефакт сморщился, под ним быстро начало растекаться маслянистое пятно. «Значит, вот как он действует. В сторону от этой штуки на дороге», – прокричал Эмиль в радио. «Просто приезжайте мимо». «А на зачистку?» – спросил Марк. «У нас машин не хватит. Если кто попадет под раздачу, позже вылечим. У тебя же противодействие есть?» «Да, в моем телефоне. Еще в мотоцикле Борланда». «Тогда ладно, переживем как-нибудь». Из грузовика продолжали кидать «Альфы». Видимо, водитель понял, что помощи теперь ему ждать неоткуда. «Терять нечего», – сказал Марк. «Надо остановить его. Подбить, если нужно». «Нет», – возразил Виктор, – «сбивать нельзя. Неизвестно, что еще он везет. Разрядка такого числа артефактов даст излучение, которое разнесет с ветром. И тогда будет тебе половина Москвы вместо дурдома». Зашипело радио. «Эмиль, тут пикап чешет», – доложили из задней машины. «Сигналит». «Это наши?» «Наши», – крикнул Марк. «Пропустите». Пикап пронесся мимо них с порванными колонками. Он смотрелся очень диковинно. Марк бы и не подумал, что он может развить такую скорость. «Что он делает?» – спросил Эмиль. «Если бы я знал», – ответил Марк. «Должен знать», – подумал Виктор, но ничего не сказал вслух. «Должен знать. Это же ты втравил его в историю, не отправил домой». Когда пикап поравнялся с грузовиком, его дверь открылась. Орех выпрыгнул из машины, повиснув на правом борту. «Ядрит твой налево», – выругался Эмиль. «Прикрывайте его, чтобы не пристрелили». Марк с Виктором высунулись из окон с винтовками в руках. Глаза Марка слезились от вектора, и он не мог толком ничего разглядеть. Непонятно, как Виктор умудрялся стрелять в таких условиях, куда-то попадать. Не иначе, как отдельно этому обучался, когда был известен как Саун. «Где тебя обучали ведение боя, черт возьми», – думал Марк, нажимая на спуск раз за разом. «Откуда ты знаешь, как отогнать вертолет из травы? Почему мы с тобой в общей операции, в единой связке, в одной машине, если так мало знаем друг о друге. Орех выбрался на крышу грузовика, цепляясь за все подряд. Пикап к тому времени съехал на обочину и там заглох. Доползя до задней части, Орех отсоединил три крепления, которые все еще удерживали дверь, заменявшую заднюю стенку. Через мгновение дверь упала, обрушившись на дорогу верхней частью, в то время как нижняя была закреплена на петлях. Одна из петель сорвалась, отчего противоположный угол створки заскреб по асфальту из стороны в сторону. Борн быстро пристроился сзади двери. Оттуда раздались выстрелы, показались двое охранников. В руке Борланда оказался автоматический пистолет, и сталкер с короткой дистанции скосил одного противника. Дав полный газ, он пронесся вперед и влетел внутрь грузовика. Под его колесами оторвалась вторая петля. Дверь прокатилась по дороге, замерев у обочины. Мотоцикл остался лежать внутри. «Есть!» – вскричал Виктор. «Молодец, чертила!» Внутри Форда что-то засвистело. Эмиль вытащил детектор аномалий из кармана. «Массовый разряд», – сказал он и добавил по радио. «Всем остановить грузовик!» Полицейские машины взяли грузовик кольцо. Раздались выстрелы, и через некоторое время он остановился посредине дороги. Эмиль подъехал к задней части. Марк выскочил наружу, подбегая с винтовкой. БМВ внутри грузового отделения продолжал визжать опостылевшую мелодию. Наклонившись, Марк выключил двигатель. В наступившей тишине было слышно, как Борланд месил своего противника. «Хватит», – остановил его Марк. «Он сдается, не видишь?» Борланд снял шлем, сорвал наушник, вытер разгоряченное лицо рукавом. «Этот гад стрелял в меня», – сказал он. «Ну и что? Ты будешь бить каждого, кто в тебя когда-то выстрелил?» «Очень смешно», – сказал Борланд и огляделся. «Смотри, артефакты-то не работают». «Да», – сказал Марк, – «мы справились». «То есть ты справился». К ним заглянул Орех. «Фух!» – вздохнулся он, завидев артефакты. «Рассказать кому-то, не поверят». «Полиции поверят», – сказал Виктор, подходя следом. «Не обращайте внимания, крылатые выражения». «А что за команда с прибыли?» – спросил Борланд. «И где вертак?» «Вертак в хлам. Нам помогли ребята Эмиля». «О, провидцы пришли». Борланд поднял лежащий мотоцикл и вытолкал его наружу. «Здорово, Эмиль». «Привет, Вавилов», – сказал командир. «Мы взяли водителя. Допросить бы надо». Эмиль принял сообщение по радио, что-то сказал в ответ. «Мы тут дождемся полицию», – сказал он. «Объяснять надо будет кое-что. Каменскому уже позвонили, обещал помочь. А вам зачем кого-то допрашивать? Артефакты? Это еще не все», – ответил Марк. «Надо найти их хозяина». «Ясно. Тогда вам лучше поговорить с одним из пассажиров вертолета». «Пассажиром?» – спросил Виктор. «Там были простые пассажиры». «Непростые. Один особо крикливый представился адвокатом». «Не люблю я адвокатов», – сказал Виктор. «Черт, хотел бы я, чтобы это оказался Влад». Одна из машин, отосланных ранее к вертолету, подъехала к ним. Из нее вытолкнули пожилого человека в охотничьем костюме. Выглядел он крайне жалко. «Я не скажу ни слова, пока мне не будет гарантировано помилование», – предупредил он. Голос звучал мерзко, как бывает, если неудачно пытается скрыть страх. «Да ты уже сказал больше, чем тебя просили», – бросил ему Борланд. «Слушай сюда, олень. Нам нужно имя. Ты знаешь, чье?» «Я не скажу». Борланд ударил ее шлемом по голове. Адвокат охнул и упал на колени. Видимо, он морально готовился к изощренным пыткам или тому, что считал таковыми. Ко всему, что даст ему выиграть время. Простого и грубого применения силы он не ожидал. «Где твой босс?» – спросил Борланд, ударив шлемом снова. «Где он?» «Я скажу в обмен на...» Очередной удар заставил ее забыть обо всех требованиях. «Метро», – прохрипел адвокат. «Он ждет на станции Волжская». Виктор и Марк переглянулись. «Ты про обычный общественный транспорт?» – спросил Марк. «Да, да». «Кого он ждет там?» «Я не знаю». «Нет, не бейте. Он ждет кого-то из друзей. Очень влиятельного. Может, политического. Я не знаю». «Когда?» «Сегодня 8 часов. О чем будут говорить, я не знаю». «Достаточно», – сказал Виктор, взглянув на часы. «Если выйдем сейчас, успеем. Эмиль, ты все тут потрясешь?» «Да. Пока тогда поработаешь заодно и с адвокатом, хорошо? Может, выяснишь что-то полезное». «Не переживай», – сказал Эмиль. От его тона адвокат затрясся. «Половина наших погибла. Пока виновные не найдутся, мы не успокоимся». «Тогда бывай, брат», – сказал Виктор, пожимая ему руку. «Звони, если что нужно». «Хорошо». Борн побросал багажник, понравившись ему оружие. «Берем одну машину», – сказал он, влезая за руль Форда. «Нас четверо, влезем все. Надеюсь, после 8 часов «Нас будет не меньше», – пожелал Виктор, садясь рядом с ним. «Включи мигалку, доберемся скорее». Марк с Орехом сели назад, и Форд двинулся обратно в Москву. «Алена, мы с Марком победили эффект Доплера. Но мы же сталкеры, нам не впервой побеждать законы физики. Наверное, мы тоже аномалии, и все же мы существуем. Есть мнение, что уничтожить зону можно, убив всех сталкеров. Неверное мнение. Это то же самое, что попытаться выиграть войну, уничтожив войска противника до единого бойца. Однако невидимый враг, с которым мы столкнулись, по всей видимости, считает такой способ вполне подходящим. У него специально оборудованные грузовики, вертолеты, куча оружия, короче, весь хлам, который на самом деле не опасен. Опасно другое. Наш враг всем этим активно пользуется в обычном мире, не в зоне, а на большой земле. А на большой земле нельзя просто так убивать, потому что, в отличие от зоны, здесь у каждого твоего противника может оказаться дом, в котором стоят цветы и живет кот.